Глава 50. Увидев ее, Станислав чувствует огромное облегчение. Она улыбается, и теперь он знает, что скрывается за каждой ее улыбкой, но ведет себя так, будто ничего не произошло, потому что ей бы это не понравилось. Его жалость. «Чем я обязана столь поздней встрече?» «Увидишь», — говорит он, доставая из кармана шарф болельщика. «Ты собираешься завязать мне глаза?» «Точно, если ты не против». Сара кивает, и Станислав завязывает концы ткани у нее на затылке. Он берет ее за руку и ведет за собой. Станислав отмечает, что она идет без всякой опаски. Она следует за ним, не задумываясь, останавливается, когда он останавливается, и снова идет вперед, когда он трогается с места, спокойно и доверчиво. Окружающая обстановка меняется, но Сара ничего не говорит. Когда они, наконец, приходят, он осторожно прикрывает ей уши руками, чтобы она не услышала некоторые подсказки, и убирает их, как только они оказываются внутри. Поднявшись на несколько ступенек, Станислав, наконец, останавливается. Вокруг тишина и спокойствие. «Мне потребовалось немало времени, чтобы найти ее», — говорит он, развязывая шарф. «Я часто бывал здесь подростком после твоего отъезда, а потом иногда и взрослым. Думаю, я многого в ней не понял. Бывают вещи, которые есть, но которые мы не готовы увидеть». Сара некоторое время смотрит на него, не говоря ни слова, затем медленно поворачивается к картине перед ними. «Музей открыт по ночам в течение недели. Я был здесь в прошлый вторник, примерно в это же время. Возможно, это тоже сработало. Изменение точки зрения». Он делает небольшую паузу и продолжает. «За последние недели я сильно изменил свою точку зрения. Долгое время я думал, что меня нужно спасать. В то время как на самом деле ты тот, кто спасает». «Нет», — отвечает он, глядя ей прямо в глаза. «Я ни секунды так не думал». Сара смотрит с сомнением, и он колеблется. «Я...» — начинает он, прочищая горло. «Я хочу познакомить тебя с этим произведением. С тем, которое делает меня счастливым настолько, что мне хочется плакать». Сара делает шаг к картине. Фон синий-синий, почти как у Кляйна. А на переднем плане, на холме, толпа людей. Речь идет о французском художнике Иве Кляйне. 1928-1962. Справа от нее стоит мужчина, закутанный в погребальные одежды. «Я шел вон туда», — говорит он, показывая рукой в конец зала. «Но когда я увидел ее, то минуту не мог пошевелиться. А потом я подошел и увидел ее название — «Воскрешение». Он улыбается. «Это репродукция фрески, которая находится в Италии», — продолжает Станислав. «В Падуанской капелле Скровеньи». Речь идет о фреске «Воскрешение Лазаря» итальянского живописца и архитектора Джотто ди Бондоне, 1266-1337. При этих словах с губ его срывается легкий смешок. «Что такое?» — спрашивает она. «Ничего особенного. Просто я никогда не думал, что когда-нибудь произнесу такую пафосную фразу». Они отходят к скамейке в конце зала и садятся лицом к картине. «Ты знаешь, что я так и не получил твоего письма?» Оно завалилось за мой стол. Сара не двигается с места. Он не знает, слышала ли она то, что он сказал, и как раз в тот момент, когда он собирается спросить, она начинает говорить. «Я очень злилась на тебя за то, что ты так и не ответил». Она поворачивается к нему и добавляет. «А потом меня отпустила. В последующие годы я часто думала о тебе. О том, что мы пережили в те дни. Мы были молоды, очень молоды. Но то, что я чувствовала, когда была с тобой, я больше не испытывала ни с кем. Это чувство, что со мной ничего не может случиться. Ты был как остров, понимаешь? Не крепость, противостоящая остальным. Ты был островом, недоступным для других. Поэтому, когда я увидела твое имя в разделе некрологов, я подумала, что если ты умер, если с тобой что-то случилось, я этого не переживу. Только не сейчас». Зал был пуст. Музей вот-вот должен был закрыться. Он знает, что жизнь дала бы им тысячу других причин потерять друг друга, но в этот момент он не может перестать думать о том письме. Он повторяет себе, что прошлого не изменить, и, наконец, понимает, что именно поэтому существуют вторые шансы. Сара никем не заменила его. Его-то, мальчика на замену. Когда она написала ему, что надеется получить от него весточку, он ответил, что он жив. Теперь он точно знает. Он жив. Затем он берет Сару за руку, наклоняется к ее шее и шепчет на ухо: «Выбери число от 0 до 10».